И был услышан, хотя он и сын. Вы помните, что дальше написано? Однако страданиями навык послушанию. И усовершившись, делался спасением, виновником спасения вечного, и, я уже добавляю, и был услышан за свое благоговение. Вот как важно, и в страданиях с благоговением. Страдания обычно вызывают ропот, они вызывают недоверие, они вызывают гнев, они вызывают сомнение, а почему? А здесь благоговение. Я хотел бы, чтобы мы на это, и я в первую очередь, и вы также особенно обратили на это внимание. Может быть, в некоторых случаях мы и не имеем успеха, потому что нет того благоговения. А это необходимое условие почтения Бога, поклонения Ему, в страхе, трепете, благоговении. Благоговение приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Не думаю, что Ной вообще во всех аспектах уже никогда ничего не сделал плохого. Но он самое главное сделал, он ковчег построил. Почему он весь мир осудил? Своим спасением. Грешники могли нарекать, почему Бог нас погубил. Говорит, как почему? Потому что не послушали. Вот, пожалуйста, Ной послушал, вошел в ковчег и семейство, и он спасся. Да кто виноват в том, что вы погибли? Бог или вы сами? Вы же не захотели. Вы же отвергли, вы же смеялись. И вот как раз, а почему эту Ной сделал? Поверил, он поверил. Уже вера с делами, она продвинула вперед все дело. Но вначале это шла вера, и шла она почти 100 лет. И даже когда ковчег построен был, и то, что ничего не видно было, и то, что могли смеяться с него. А вера ему позволила совершить то, что Бог определил для него для спасения, и войти в ковчег и спастись. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы тоже делались наследниками праведности по вере. Наследство, наследие. Вот это слово неоднократно употребляется. И оно очень важное слово. Наследство, наследственность. Как и у нас есть наследственность. Вот наши характера, в которых мы родились, это не наше приобретение, это наследственность. Мы его унаследовали. И скажите, с чем труднее всего бороться? Со своим собственным наследственным характером, правда? Иногда он сопровождает нас до конца жизни. Некоторые вопросы, значит, они сняты были при покаянии, мы сразу отказались. А вот некоторые пороки, они так и сопровождают наследственность. Пусть Господь поможет нам сегодня понимать все эти вещи и верою одерживать победу над чем сегодня, может быть, еще в реальности не одержали победы. Хотя Бог ведет нас к этому. Ею Он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. 8 стих читаю. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Вот одна из личностей, которая оттеняет некоторые особенности веры. И вот на что я сегодня особенно обращаю внимание – верой Авраам повиновался призванию идти в страну. Вы знаете, прежде чем идти в страну, вы помните слова, которыми Господь говорил к Аврааму? «Выйди из дома твоего, из дома родства твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Не так-то просто порвать с родством. Хотя в данном смысле слова имеет смысл, что добавить что-то. С грехом надо было порвать. Почему Господь говорил, порви с ними. Фара был идолопоклонник. Вот отец Авраама Фара был идолопоклонник. И сами они, это Авраам первый был взят, как еврей получил название. Авраам еврей. Еврей означает пришелец или с той стороны. Уже сегодня еврей, это как национально стало, а раньше это была фамилия, по сути дела. Говорит, Авраама еврея, а еврей с той стороны, пришелец. И он в самом деле почти всю жизнь был пришелец. Ходил по земле, которую Бог хотел ему дать, но на данный момент она не была его. И вот представьте себе, какую нужно было иметь веру. Это же было то, что вразрыв идет с нашим мышлением. Ну, остав родство свое, остав свою страну, остав, наверное, история говорит, это был довольно ур-халдейский процветающий город, цивилизация была не на самом, так сказать, низком уровне. Это сегодня, говорят, там каменный век, а там, ну, вы знаете, что когда вникнешь, что делали эти древние, то сегодня нашим далеко до этого. Вы помните, я рассказывал, и на мозгу операции делали, и находили, что вместо, значит, нервов очень тонкие серебряные ниточки были. Делали. И достижения были, может быть, военное искусство, может быть, атомной бомбы не имели, а вот имели нечто другое, более важное для жизни, более полезное. Сегодня находят такие металлы, которые сегодняшние ученые не могут понять, как их можно соединить было вместе. Других случаев никак не могут понять, что это за сплав. Но находят его. Значит, это же люди древности делали, которых мы сегодня считаем забитыми. И Авраам тоже был. Богатый был человек тоже. Помните, и после был богатый очень сильно. И вот кинь все, иди. А куда идти? Вот тут написано, пошел, не зная, куда идет. Вот на это нужна вера. Что раз Бог сказал, то я никуда не зайду. Не попаду туда, где Бог не хочет меня. Он меня ведет, хотя я не знаю. Вы знаете, это очень важно на сегодняшний день. Довериться Господу. Мы сегодня знаем, куда идем. Мы идем в святую вечность. Я недавно сказал, вообще-то я говорил на разборе тоже. Значит, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, и идущий по нему не заблудится. Вот есть понятие «дорога». И сегодня вообще мы стоим на дороге жизни. Хотим мы, не хотим, мы на дорогу стали. Но дорога – это дорога. В какую сторону идти? Направо, хочешь налево, хочешь зад, хочешь вперед. А путь – это уже конкретное направление на дороге. Вы понимаете разницу между путем и дорогой? Дорога, вот я стою, а путь, я знаю, что мне, он там, вверх, мне туда надо идти. Я не могу идти направо, налево, вверх, вниз, потому что это путь. Это путь. И вот для многих нас мы стоим на дороге, но что нас ожидает впереди, вот промежуточные цели мы не знаем. И это часто нас смущает. Говорит, а как пойду за Богом? А кто его знает, что будет завтра? А вдруг поменяется время? А вдруг поменяется обстановка? А вдруг что-то будет? И человек не может идти. Он не может довериться Богу. Вы помните, мы псалом один поем. Я не знаю, давно мы его пели у Барановичах. Нет, что ждет меня, не знаю. Господь мы это скрыл. Но твердо уповаю, мне путь он проложил. То есть вот то, что ждет в промежутках, я не знаю. Но я знаю конечную цель. И я почему сегодня на это обращаю внимание? Потому что очень многие люди не могут идти за Христом, они не могут довериться им, и им надо знать. А знать много не полезно. Я сам по себе знаю. Если бы Господь с самого начала открыл, что меня ожидает, навряд ли я пошел бы. Потому что были такие моменты, трудно, очень трудно было перейти. А так вот приходит, проходишь одни трудности, прошел, ну, вроде будет нормально, тут другие, прошел вторые, прошел третьи. Когда десяток насчитал, то может волосы на голове дыбом встать, но ты уже прошел, все нормально. А нам знать хочется. Вот Авраам пошел, хотя не знал, куда идет. Вот тут так написано, еще раз перечитаю. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Я рассказывал вам об одном человеке, с которым пришлось беседовать, который никак не мог освободиться от пьянства. Каялся раз, каялся два, каялся три, а потом опять срывается, и все. Вот он приехал, мы с ним стали беседовать. И я ему задаю вопрос. Это один из вопросов, почему, или причин, лучше сказать, почему люди приходят к Богу, хотят получить что-то, и не получают. Они не решили твердо идти за Господом. Они хотят получить от Бога, но у них решение не, что они за Богом будут идти. И когда человек не знает, есть ли Бог, и туда ли он попал, Бог дает, чтобы показать, что он слышит и есть. Но когда человек знает, и вот в то же самое время не решается, ничего не получится. Здоровье, допустим, дай, что дай. А зачем оно тебе? Если ты не собираешься служить Богу. Здоровые люди больше могут нагрешить, чем больные. Ну, больные чем могут нагрешить? Ропотом. Да. А дальше, что он сделает? Он ничего не сделает, он больной. Я помню одно свидетельство. Я не могу сказать точно, кто мне его рассказывал, но я его очень хорошо помню. Значит, когда в одной семье, верующий, кстати, родился мальчик, несвободный, одержимый. И потом, когда прошло длительное время, я не помню, сколько он прожил, и он умер. Родители, не спрашивали, почему так получилось. Но однажды, когда у них в доме был сосуд, значит, он открыл одну тайну. Говорит, если бы он родился нормальным и здоровым, он был бы убийцей. И он многих людей покалечил бы и убил бы. И они тогда вспомнили, когда этот мальчик видел нож, он сразу начинал дрожать и туда его тянуло. Они тогда отметили, что да, вот это было. И взрослый, как только вот видит нож, он колотит его туда. И Бог, зная, что он таким наследством, почему? Бог наперед знает все. Он сделал так, уже о его спасении, говорит, не знаю, но хотя бы много людей были от него спасены. Он, говорит, был бы убийцей. И потому, вот, ну почему Бог? Мог по-другому Бог сделать. Но мы сегодня не можем поправлять его. Мы сегодня не можем говорить, что он что-то не сумел или не хотел. Но Бог знал, что он делал. Потом, когда сегодня люди хотят от Бога что-то получить, но сами не решают вопрос идти за ним, они не получат ничего. И вот этот молодой человек, когда я его стал расспрашивать, стал с ним беседовать, наверное, минут 40 прошло, я один вопрос, он сам расспрашивал, я ему задаю вопрос один. Слушай, говорю, а ты сделал решение, что если ты твердая, что если ты получишь свободу, ты будешь идти за Господом? Вот. А вот это я как раз и не сделал. Говорит, а кто его знает, говорит, мне с Богом будет лучше, чем теперь, или может хуже что-нибудь будет другое? Говорю, вот твоя проблема. Покуда ты не решишь вопрос идти за Богом, ты ничего не получишь. Вот почему ты и срывался не один раз. А вот почему ты не мог стать на этот путь твердыми ногами. Потому что у тебя не было твердого решения. Я понимаю, что одно дело сделать решение, другое дело выполнить его в жизни. Это две разные вещи. Но если при твердом решении иногда бывают падения, то что может быть, когда его вообще не было? Тогда зачем тебе здоровье, зачем тебе силы, зачем тебе... Я не раз вот таким, ну, немножко с юмором говорил, печень разлагается. Так зачем тебе Бог будет лечить печень? Чтобы ты вместо ведра в день два выпивал, что ли? Ты ж не собираешься менять ничего. Ты ж не собираешься жить другой жизнью. Зачем тебе Бог это будет делать? Я могу сделать, я не знаю намерений.